Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Юлия Татьмянина. Здравия тебе, Юлия. Добрый день, здравствуйте, друзья. Сегодня мы поговорим о том, что это такое вообще время, и что такое славянское время, единство времени, календарей. Надеюсь, вам будет интересно. Юлия, можешь немножечко о себе сказать, кто ты такая, чем занимаешься, чтобы было понятно, с кем наши слушатели и зрители взаимодействуют, ну и потом уже перейдем к разбору этой темы. Меня зовут Татьмянина Юлия, я занимаюсь исследованием времени с 2004 года и очень была увлечена этой темой все это время и начала с исследования календаря майя. Этот календарь для меня был такой точкой входа, удивлением, открытием. И после этого я стала задавать себе вопросы. И на эти вопросы приходили ответы, которые вылились в книгу «Пришла эра времени», которую написала в 2011 году. Эти вопросы привели меня к открытию объемных часов, визуализации, построения модели, демонстрации. И потом для меня стали вопросы появляться, а как же сжимать и растягивать время? Я увлеклась этим вопросом. Потом мне стали задавать вопросы о том, что как же ты же живешь в Удмуртии, и зачем тебе вообще майянский календарь? У нас есть свой, славянский, и это же на самом деле более интересная тема, и лучше в нее погружаться. И я стала изучать другие календари и исследовать этот вопрос. И сделала большую выставку про единство времени и календарей. И вот сейчас у меня есть свой центр объемного времени, я готовлю школу, консультирую людей по дате рождения и открыла методики, которые помогают человеку узнать его кин рождения и соединила языки любви, горячего и дата рождения. То есть это достаточно большой путь исследовательский и очень много сделано. Я буду рада поделиться с нашими слушателями и зрителями той информацией, которую я нашла. Замечательно. Ну что ж, давай тогда посмотрим презентацию и по ходу ее будем разбираться, что же такое время, в чем их единство разных календарей. Пожалуйста, приступаем. Итак, начнем с базового. Где мы сейчас находимся с вами? У нас принято считать, что мы изучаем время на основании истории. У нас есть два инструмента, которыми мы постоянно измеряем время. Это часы и календарь. И большие циклы, которые мы видим до нашей эры и нашей эры, это такой передел, точка нуля, которая тоже была принята в какое-то время. И утверждается, что время было до нашей эры, до Рождества Христова было в 325 году нашей эры на Вселенском соборе принято, что нужно считать время так. Мы возьмем это пока за такую базовую точку отсчета. И вот для того, чтобы понять, что время имеет общие циклы, я решила, что нужно посмотреть на время как линейное время, то есть как одна большая прямая. И вот проведя одну большую прямую, взяла деление за одно деление 2000 лет. И вот у меня получилась такая большая линейка с огромными циклами. Здесь всего лишь умножается на 2 геометрической прогрессии. И вот у нас получалась вся история человечества на одной такой прямой. И 12 миллионов световых лет назад у нас был большой взрыв, как утверждают нам наши ученые. И вот у нас есть прошлое и будущее. И вот эта вот картинка, тут я вижу, что она была сделана в 2009 году. А у нас сейчас 2019. Представляете, как время летит. И вот уже, хотя на делении этой прямой, конечно, 10 лет здесь почти незаметно, и мы можем там просто исправить эту цифру и точка нахождения на этой прямой в данном измерительном элементе не поменяется. И вот эта история, современные знания показывают нам, что когда-то было заселение Сахары, была прототрипольская культура, таймер ледников, когда-то появился человек, и вот она, вся история. И когда я изучала разные календари, я выяснила, что время имеет общий, ну, такой фрактальный элемент. То есть в каждой культуре сохранился свой элемент измерения. И единственное, только в современной культуре нет фрактальности, то есть, ну, такого повторения малого большом, как элемента матрешки. И мы не можем с вами вложить там 100 лет, 100 дней или там 100 часов. То есть у нас нет такого четкого математического деления. Время неоднородно. И поэтому многие ученые затрудняются перевести свои физические, химические или астрономические закономерности, которые они нашли, на жизнь человека. Потому что мы просто 100 лет делятся неравномерно. Они делятся на 365, потом делятся на 12, потом на 30-31 день, на 24, на 60 и на 60. То есть это очень сложная математическая линейка. И от этого у человека есть большие сложности, потому что мозг не может оперировать такими сложными негармоничными циклами. Здесь нарушаются циклы гармонии, принципы ритма, цикличности. И от этого у человека много проблем. И сейчас я покажу вам следующий слайд, на котором представлена ведическая культура, да, в которой тоже сохранилось знание о времени. Это большие циклы. То есть сегодня мы с вами посмотрим именно большие циклы, в которых деление всего лишь 2000 лет. Такие же есть файлы и про один год и один день. И тогда у человека, ну, просто это очень большие файлы, но в принципе это есть выставка, на которой я это все рассказываю. Так вот, в ведической традиции сейчас считается, что идет Кали-юга, это самый маленький промежуток времени, 432 тысячи лет. То есть мы с вами сейчас увеличиваем нашу линейку восприятия времени. То есть сейчас не просто 2019 год, да, вот, а здесь вот, например, мы видим, что здесь написано 2010 год. А это большие промежутки времени, и в других традициях сохранилось это знание о больших промежутках времени и о фрактальных промежутках времени. Например, в ведической традиции цикл четырех. Вот у них есть четыре периода, четыре больших юги. Это день Брахмы делится на Сатья-югу, Трета-юга, два пара юга и Кали-юга. И счет идет от самой маленькой частицы. Кали-юга длится 432 тысячи лет. Два пара юга на 2 умножается, это 864 тысячи лет. Трета юга на 3, сати юга на 4. И все вместе получается 4 миллиона 320 тысяч лет. Это день Брахмы. И там дальше бывают года Брахмы, бывают пралаи. То есть, ну, и сейчас считается, что появление Вселенной было 720 лет Брахмы. То есть это, ну, для нашего сознания, для меня, например, лично это оказалось вообще какой-то, ну, нереальной цифрой. То есть моя жизнь по сравнению с этими огромными циклами очень маленькая. И когда я узнала, что в Кали-югу есть свои характеристики, которые показывают, что сейчас время войн, ссор, раздоров, и у человека очень много сил уходит на то, чтобы сохранить свой разум в чистоте, потому что невежество наступает, мне стало как-то легче, что это не я такая плохая, что у меня что-то не получается, это просто время очень трудное и сложное, и оно, к сожалению, длится, будет еще длиться по ведической традиции. Оно началось 18 февраля 3012 года до нашей эры, и то есть нам еще примерно там 425 тысяч лет еще быть в этом периоде. Но считается, что если человек в этом периоде будет проживать и вести чистую жизнь, очищать свой разум с помощью честности и звука, пропевания мантр, молитв, прославления своего рода, прославления своих предков и потомков, то он очень быстро достигает просветления. Поэтому в ведической традиции сейчас вот такое определение времени большого цикла. И вот этот вот цикл четырех, он точно так же складывается потом и на более маленькие промежутки времени. В следующем культуре майя принято считать циклом 20. То есть все считается и умножается на 20. И на этой же самой прямой нанесены циклы, которые называются Бактун, Пиктун, Калаптун, Кинчильтун и Алаутун. Это огромные промежутки времени. То есть, ну, что вот они считали. Представляете, жизнь человека, какая она была, и что же они считали. И вот в 2012 году закончился эпоха 13 бактунов, 4 солнца, началась следующая эпоха, и СМИ нам очень часто и много говорили об этом. Но первый, кто об этом сказал, это был Хосе Аргуэльес, основатель науки нового времени. Он в 1992 году в своей книге «Фактор майя» сказал о том, что закончится этот цикл. И потом уже только после 2010-го начали говорить о том, что это конец света. И, ну, и 2012-й тоже, ну, было какое-то умопомешательство у людей. И сейчас вот мы живем уже в нереальном будущем, 2019-й. То есть мы с вами даже, ну, трудно было представить, что мы будем делать в это время. А сейчас мы живем, у нас столько технологий, столько развития. Ну, просто нереальное будущее. И у майя считалось все двадцатками, то есть можно дойти от одного дня до вот таких больших циклов, то есть кин 20, потом тун 20 умножается на 20, потом умножается снова, ну то есть 400 еще раз умножается на 20, получается 8000, 8000, 16000, то есть таким образом очень быстро можно дойти до больших вот этих цифр. И что важно, в этих древних культурах именно сохранилась вот эта фрактальность времени, то есть имеется один элемент, который постоянно повторяется, просто умножается, как вот у нас эта фрактальность есть в измерении пространства, то есть мы все умножаем просто на 10. И тогда нам проще, у нас есть 10 миллиметров, потом это 1 сантиметр, 10 сантиметров это 1 дециметр, в одном дециметре, там, в одном метре 10 метров и так далее. Все умножается на 10, поэтому нам очень легко ориентироваться в пространстве. У нас есть такие карты, и наш глаз натренирован. К сожалению, во времени такого нет. И у человека есть большие сложности, потому что он не может сказать, какое число будет через 100 дней или через 20 дней, или какое число было. То есть если у человека такая неправильная линейка, то, конечно, очень трудно ею пользоваться и получать качественные результаты. И эти результаты, самое главное, ведь влияют на нейронную сеть. То есть если очень сложно и неравномерно, то нейронная сеть не складывается ясным и четким образом, чтобы было понятно, как достать эту информацию. То есть мало положить, еще ведь достать. То есть и если нет вот этой ясности и фрактальности, то, конечно, достать очень сложно. И есть сохраненные знания в культуре славян, в славянском времени. Вот на той же самой прямой мы нанесем те знания, которые я нашла о древних и огромных циклах у славян. То есть нужно отметить, что, к сожалению, что, так как мы живем на этой территории славян, информацию там 10 лет назад было очень сложно найти, и нам с вами в школе никогда не говорили о том, что у славян был свой календарь или было свое время какое-то, и очень трудно было этим найти информацию, и книг нет, и материалов нет, и только вот после публикования материалов Асгардского училища можно было найти что-то, что говорило о том, что у славян-то вообще-то был свой календарь и свое время. Углубившись в исследование культуры славян, я вообще была поражена, насколько глубоко изучали и измеряли время славяне. То есть, во-первых, у славян было несколько таких вот фрактальных циклов. То есть, если у майя нам известен, например, 20-ричный счет, 13-ричный счет, 4-частный. В ведической традиции тоже известен 4-частный, в китайской 11-ричный, 12 месяцев, 12 знаков зодиаков и 12 животных, 12 часов. То у славян были другие циклы, например, 40-40, да, цикл, когда год делился на 40 и 41 день. Цикл 9, когда делился год на 9 дней, назывался это неделям. И потом у славян был цикл 16 часов, 16 чертогов в году и 16 лет, которые умножались на 16, получалось круги жизни. И у славян был календарь, который был, показывал развитие мужского начала через животных, развитие женского начала через растения, показывал славянские праздники, показывал славянские именно слов, где каждый день имел свое название. Вы представляете, как легко было бы, ну, нам с вами ориентироваться, всего 365 имен, это, кстати говоря, не так много, и каждый день имел свое имя. И то есть, если вас зовут Трофим, то понятно, когда у вас день рождения. Да? И, то есть, и, ну, очень редко люди рождаются, чтобы у них были одинаковые имена, ну, об одну и ту же дату. Да? То есть, это очень редко бывает, поэтому имен может быть очень много, даже в одном селении или в одном, и, в одном месте. И поэтому для меня было очень удивительно узнать, как же, ну, скрывается эта информация от нас и не дается, ну, в таком вот распространенном виде. И даже нет таких календарей, в которых было бы вот эти все, не сохранилось календарей, в которых все 365 имен имеют каждый свой день. Хотя я нашла именословы, ну, там есть, где одно имя повторяется в разных днях, но, например, в Орлеанских часах в Праге, это очень известные часы, которые были построены, сохранены, и там есть два очень интересных циферблата. На одном циферблате зимние, лунные, солнечные циклы, очень красивый такой циферблат, и отражает текущее время, и второй циферблат, на котором мелко-мелко-мелко написано 365 делений, 365 имен, 365 святых. Так вот, я ходила в библиотеки, я ходила гидом, я покупала все материалы, чтобы найти эти 365 имен, но даже я не нашла. Ну, то есть, ну, можно сказать, что время – это самое ценное и самое сакральное знание, которое человеку нужно познать, открыть, и оно было у нас украдено. Хосе Аргуэльес, о котором я уже говорила, написал в своей книге, что время было украдено и сжато в плоский круг, и поэтому сейчас мы находимся в очень сложный момент времени и не можем использовать это время полностью, потому что у нас нет ясного понимания про время. Ну, можно сказать, что вавилонское столпотворение не только поделило людей на расы и народы, но и поделило понимание времени, и как осколки, пазлы памяти остались в разных народах, разные особенности. Так вот, в славянской культуре сохранились удивительные, огромные циклы про время. Причем очень простой способ записи. Да, каждая буква имела свое название и одновременно номер. И тогда было очень легко записывать. То есть, ну, представляете, как упрощается система запоминания, когда вы знаете о том, что А – это 1, Б – это 2. То есть не нужно даже там учиться, как записывать 1 или как записывать 2. То есть вы учитесь писать одну букву. И только титло показывает, что это буква или цифра. То есть над буквой писали такой значок, как волнистая линия, очень короткая. И это обозначало, что это уже цифра, а не буква. И раньше записывали во многих книгах до там, где-то 1850 года. Есть еще книги, в которых даты записаны буквами. Так вот, еще были титлы, которые показывали разряды времени, измерения. И вот на примере буквы А здесь показывается, что тьма – это когда буква А в кружочке – это 10 в шестой степени, когда А в точечками – это уже легион 10 в 12, леодр 10 в 24 с палочками, ворон 10 в 48 вокруг А будут звездочки, а колода 10 в 49 в таких вот квадратных скобках по вертикали. И я вот вообще даже, я вообще не представляю, что можно измерять 10-49. Ну что? То есть если мы возьмем даже современную науку, что измеряют наши ученые, то секунда – это 10 минус 9. Если мы возьмем большие циклы, например, вся география – это 10 в 7. Вся астрономия – это 10 в 13. Если мы говорим о Вселенной, это 10 в 20. То есть, ну, просто я не представляю, что измеряли они в воронах, воронах, да, или там в колоде. То есть, ну, давай пару колод туда, пару колод сюда. И поэтому это очень интересно углубиться и узнать об этом. То есть я такой же исследователь, как и вы, и мне просто интересно изучить свое наследие от тех наших предков, которые живут на этой территории или жили на этой территории. Но, к сожалению, эти знания прямо скрыты за семью печатями и очень сложно их достать. И в культуре славян сохранились вот эти знания о том, какое было лето. То есть они считали не годами, да, а летом. То есть и год начинался осенью. И это очень интересно понаблюдать, как происходило изменение, ну, вот эта вот трансформация временных циклов в политических кругах. То есть если мы с вами посмотрим, то каждый правитель, когда он приходил и на трон, и получал силу власти, он первым делом менял именно систему измерения времени. То есть если мы даже самые первые, самые ближайшие посмотрим примеры, то мы увидим, что Петр I и изменил нам начало нового года и поменял нам летоисчисление. Ну, как считается, я, правда, хотела найти документы в библиотеке Ленина, даже специально ездила туда, чтобы найти эти документы у Петра I, и была очень удивлена, когда библиограф мне не могла найти никаких материалов на эту тему, а в интернет давал очень много ссылок на то, что это сделал Петр I, и летоисчисление было изменено именно с него. И тогда был... Тогда произошел именно отказ и смена названия от рождения мира в звездном храме, да, когда велся счет по славянскому летоисчислению. И потом началось уже начало от Рождества Христова. Но, к сожалению, в библиотеке Ленина библиограф мне не смогла ничем помочь. Сказала, идите, ищите, у нас никаких материалов нет. Что для меня было просто удивительным моментом. И поэтому, если у вас есть какие-то, ну, информации на эту тему, буду очень рада, если вы поделитесь, и мы с вами вместе создадим эту целостную картину, эти пазлы, как же славяне понимали время. И следующий пример, например, пришел Владимир Ильич Ленин и в 1918 году перевел нам время по старому и новому стилю. То есть в 1918 году была произведена реформа, и в феврале этого года было изменено. И вместо 24 января все следующим утром, вместо 31-го, вместо 1 февраля все сразу проснулись 14 февраля. То есть и вот просто этих дат не существует, там нет ничего, там никто не родился, никто не умер. Просто взяли и механически поменяли. И было время, когда было запрещено печатать календари частным лицам, и поэтому все календари печатались только на государственном уровне, и не сохранилось, можно сказать, таких вот материалов. И когда я стала разбираться с этим счетом по старому и по новому стилю, когда меняют даты рождения, например, там Пушкина, Гоголя или там Чайковского, то есть у них разница там в 300 лет, и вот из-за этих 13 дней, которые не существуют, происходит такой сбой вообще в исчислении дат рождения, и как вперед, так и назад. То есть это вообще странно, а зачем это все делать? Просто нет даты и все. И даже когда наши правители приходили, там Владимир Путин нам поменял часовые пояса, да, поменял даже... Это было удивительным, что у каждого правителя, когда есть силы и власть, он меняет либо пространственное деление там, на круга, на территории, либо на, изменяет деление времени. Но сейчас изменилось время, и каждому человеку нужно понять, что нужно время взять в свои собственные руки. То есть жизнь человека очень коротка, он живет всего лишь там, чело на век ему дается, это всего 36 500 дней. То есть я, конечно, очень буду рада, если каждый человек сможет прожить дольше, да, в здоровом уме, с хорошим здоровьем. Просто тело имеет свои ограничения, и оно не может жить вечно. Поэтому нужно обратиться и понять, что время у человека самый ценный фактор. И если он будет продолжать жить в этом неравномерном времени, мозг будет деградировать, потому что он не может существовать долго в таких сложных, неясных, хаотичных системах и не видит эту гармонию и не чувствует, как можно в этой гармонии сосуществовать, привести свою жизнь в соответствии с этой гармонией. И каждый человек должен научиться пользоваться этими временными циклами, потому что для чего нам нужно время? Время нам нужно для синхронизации. Синхронизация с окружающей средой, как бы понять, что вот утро, вечер, ночь. Нужна синхронизация с окружающими людьми. Так, давайте соберемся в 10 часов утра, там, какого-то числа месяца, в какой-то день недели, и будем что-то вместе делать. Потому что когда человек живет один, и там, ему абсолютно не нужны ни часы, ни календарь, он спокойно синхронизируется со своими внутренними процессами. Но и с окружающей средой намного проще. Но когда нас окружают люди, нам нужно синхронизироваться друг с другом. И когда у нас во главу угла поставлены очень сложные системы, и они не учитывают ни наши внутренние ритмы, ни внешние ритмы, то, конечно же, человеку очень трудно. Он от этого выгорает, от этого он опаздывает, не синхронизируется, испытывает дискомфорт, очень быстро устает, повышается тревожность, нервное состояние увеличивается, депрессия появляется. То есть если мы посмотрим, то увидим, что большинство проблем человека из-за несинхронизации со временем. Например, психологические проблемы. Если человек не соответствует своему возрасту. То есть это одни у него проблемы. А если человек не смог вовремя выучить, у него другие проблемы. То есть он не своевременно не пользовался тем временем, которое ему было отведено. И поэтому, когда человек синхронизируется с временем, которое окружает его, и познает время своего собственного тела, своего разума и души, у него становится все лучше, и на этом базируется концепция объемного времени. То есть нужно сказать, что у человека есть свое время тела. Оно регламентируется и задается этот ритм сердцем. То есть у каждого человека есть свой моторчик, который задает этот ритм. Если у этого моторчика ритм сложный, трудный и не синхронный, то, конечно, все органы очень сильно сразу начинают страдать и испытывают аритмию, и появляются болезни. Следующий ритм, который мы внутри имеем, это ритм мозга. То есть это наше сознание, которое работает со скоростью нашей мысли. И вот это скорость, она отличается у каждого человека в разных возрастах, она разная, и от этой скорости зависят те результаты, которые нас окружают. То есть если человек медленно думает, то, соответственно, у него очень медленные результаты. Как правило, те люди, которые достигают хорошего успеха, они просто имеют высокую скорость мысли, обрабатывать информацию, выдавать результаты и быстро действуют. И также есть еще одна наша ипостась, это душа, у которой есть своя скорость, которая в этой жизни одевает платье тела, как мы каждое утро одеваем какую-то одежду на наше физическое тело. И через какой-то промежуток времени она снимет это платье, как мы снимаем каждый вечер одежду, которую мы одели. И скорость души, она несоизмерима нашими инструментами измерения времени. И поэтому человеку очень сложно синхронизировать. И расстроим человека, когда у него все три цикла разбалансированы. Они не идут в синхронном порядке, то есть у них нет резонанса. А счастлив человек тогда, когда у него эти все три элемента, они собраны, они в едином ритме, как часовой механизм. То есть одна шестеренка в одном месте подвинулась, в другом следующая и следующая. То есть если человек захотел кушать, он тут же пошел, тут же что-то съел и тут же насытился, что-то увидел, захотел сделать, сделал и получил результат. То есть и от этой синхронности во времени очень многое зависит. И концепция объемного времени Цоля Хао, автором которой я являюсь, она показывает, что нам нужно изучать разные культурные слои, объединяться и понять, что самое главное нас объединяет – это время. Мы все современники, это первая часть. Вторая часть, которая нас объединяет – мы люди, то есть мы с вами не кошки, не собаки, не какие-то не животного мира, у нас свой класс, мы человечество. Мы единая ткань, которая живет на одной планете. То есть это третий элемент, который нас объединяет. У нас один общий дом. Мы не можем спрыгнуть с планеты Земля и сказать: «Ой, до свидания, я пошел». Нет, у нас мы очень маленькие по сравнению с Землей и с остальными астрономическими явлениями. И поэтому это наш дом, и нужно сохранить эту планету Земля. И если мы будем думать стратегически, то поймем, что наша жизнь, она нужна для того, чтобы сохранить мир на планете Земля для следующих поколений. И чем бы мы с вами ни занимались, у нас эта главная мысль должна быть в голове. Тогда приобретают совершенно другие смыслы все наши действия. То есть это как в примере. Два человека носят кирпичи, одного спрашивают, что ты делаешь? Он говорит, я ношу кирпичи, а второго спрашивают, что ты делаешь? Он говорит, я строю храм. То есть от той высоты мысли, которую мы принимаем, зависит результат, к которому мы придем. И важно понимать, что существует 7 доступных измерений для нас с вами. Это первое измерение – это жизнь, второе – это ощущение, третье – разум, четвертое – время, пятое – звук, шестое – цвет, седьмое – свет. И вот эти 7 измерений протекают, и вот сейчас нам говорят, мы находимся с вами в третьем измерении. Хорошо, значит, на третьем измерении все разумно, логично и все социально ориентировано. Но в четвертом измерении это измерение времени. И почему оно, кстати, четвертое? Потому что оно добавляется еще объем. И это четырехчастная структура, которая у нас с вами частично сохранилась. Мы видим с вами 4 времени суток, 4 времени года, 4 времени периода жизни человека. То есть у нас есть эта четырехчастная структура. Но, к сожалению, в некоторых элементах, например, в месяцах или в количестве недель, в месяцах она не соответствует этой постоянной числительной. И от этого возникают сложности. И в четвертом измерении у нас появляется объем, когда мы начинаем видеть, что время и пространство едины. Это целостная ткань, в которой все окружающее нас сосуществует просто с разной скоростью. Этот закон, который мы с вами изучали в третьем классе, что время – это расстояние, поделенное на скорость, выучен был от зубов. То есть это самая простая формула, которая объясняет нам, что такое время. Но когда физики, философы начинают говорить о времени, они отметают эту математическую базу, эту формулу и говорят: «О, времени нет, Время относительно, время абсолютно. Но подождите секундочку, просто скорость разная. Вы забываете о том, что время на пространственной ткани есть разная скорость. И в разных элементах разная скорость существования. То, что у них есть одинаковые циклы, одинаковые повторы, одинаковые элементы развития, это факт. Но просто каждый элемент существует со своей скоростью. Комары живут один день, там, например, там, птицы несколько лет, а некоторые животные столетиями, как черепахи. Поэтому мы какая-то часть этой планеты, которая обладает разумом и может измерять время. Для всех остальных для всего остального окружающего мира время существует неосознанно, они подчиняются ему бессознательно. То есть, но у человека есть уникальная способность управлять временем сознательно и видеть, как время можно сжимать, растягивать, ускоряться. То есть, ну, и мы очень просто видим, есть человек, который идет пешком, у него одна скорость, а когда он бежит, у него другая скорость, хотя вроде бы вот один и тот же человек. И в концепции объемного времени мы используем календарь Майя. То есть основа 20-ричной системы, которая умножается на 13 элементов, 20 на 13, и все измеряется через 260. Таким образом, через 260-ричную систему мы можем использовать в любой культуре, в любой математике, и там соединяется и геометрия, и астрономия, и физика, и все предыдущие культурные слои, там и китайские, и ведические, и славянские традиции становятся основой для понимания объема во времени. То есть здесь ничего друг другу не противоречит. Наоборот, собирает это в целостную систему, и у человека формируется целостное восприятие времени и пространства. То есть у него восстанавливается знание о том, что весь окружающий мир существует одновременно во времени и в пространстве. И ткань из плоской ленты становится объемной. Но если вам это будет интересно, мы с вами поговорим об этом в следующий раз. Ну что ж, достаточно такая внушительная лекция получилась. Есть над чем подумать, есть куда посмотреть, что соизмерить. Юля, у нас принято желать тем, кто слушает, что-то доброе, вечное, красивое. Вот предлагаю тебе пожелать нашим слушателям и зрителям от себя что-то хорошее. С удовольствием пожелаю нашим зрителям и слушателям слышать музыку времени, потому что это удивительная красота синхронного порядка, который нас окружает, вдохновляет своей гармонией, своей чистотой и удивительными сочетаниями ритмов и цветов и циклических характеристик. Желаю вам услышать, увидеть и почувствовать музыку времени. Добрые пожелания. Мне же остается напомнить, что в виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, и Юлия Татмянина. Мы говорили о том, что такое время, что такое славянское время, как времена и разные календари между собой увязывались. И будем ждать дальше продолжения от Юлии интересного рассказа. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания.